«Неважно, бессмысленно тратить на тебя слова. Хелена, отойди, я займу твое место. Приглядывай за этими двумя и убедись, что они не сбегут. Джон, ты действительно...» Прежде чем Хелена смогла закончить предложение, она внезапно почувствовала, как задрожала земля. Когда голем появился перед ней, она была ошеломлена. «Ты починил эту штуку?» «Конечно, это мое самое большое достояние». Джон бросил презрительный взгляд на Юту и Лоуренса, затем использовал свои мысли, чтобы отправить голема в бой. Буквально вчера Джон, наконец, починил останки голема и успешно активировал их, установив ядро голема. Этот однотонный механический монстр восстановил свою жизнеспособность. После простого функционального теста Джон научился управлять этим большим парнем, вот как сейчас. Одной лишь мыслью Джон активировал голема. Энергия хлынула через его магические устройства, и он бросился на гигантского волка, нанеся тяжелый удар, который заставил волка отступить. Увидев это, бессмертный в изгнании ахнул от шока, потеряв дар речи. Это невероятно. Этот единственный удар нанес почти 3000 единиц урона, почти 1/30 от общего количества хп босса гигантского волка. Этот большой парень может делать больше, чем просто бить кулаками. Джон маневрировал големом, уклоняясь от атак гигантского волка. Полетели искры, когда когти столкнулись с металлом. Затем броня на груди голема открылась, обнажив два темных огнемета, нацеленных на гигантского волка. Вспыхнуло обжигающее пламя, мгновенно воспламенив шерсть гигантского волка. Воздух наполнил запах горящего меха. Гигантский волк не собирался сидеть сложа руки. Перекатившись по песку, он погасил пламя на своем теле. Но бессмертный в изгнании тоже был не из тех, кто бездействует. Достав из рюкзака последние 3 рыцарских меча, бессмертный в изгнании стиснул зубы и использовал всю свою силу, чтобы управлять мечами, направляя их на гигантского волка. Увидев упругие мечи, покрытые темно-зеленой жидкостью, гигантский волк почувствовал необъяснимое беспокойство, впервые решив увернуться, вместо того, чтобы встретить атаку лоб в лоб. На самом деле, как фехтовальщик, бессмертный в изгнании должен был быть подобен средневековому рыцарю, готовящемуся к ближнему бою. Но кто, будучи драконианцем, не мечтал о летающих мечах? Слияние таланта «Шепот ветра» и класса фехтовальщика позволило изгнанному бессмертному усовершенствовать эту технику. Хотя урон, наносимый летающими мечами, не мог сравниться с ближним боем, это было намного безопаснее. Когда голем вступил в бой, ситуация зашла в тупик. Гигантский волк больше не мог действовать безнаказанно. Голем мог противостоять давлению и даже контратаковать. Джон и бессмертный в изгнании были похожи на двух надоедливых мух, которых невозможно прогнать и в которых трудно попасть. При текущем уровне урона гигантский волк терял почти 4000 хп каждую минуту. Если бы это продолжалось, они могли бы успешно победить гигантского волка менее чем за полчаса, но всему было суждено пройти не так гладко. Бессмертный в изгнании, вынужденный управлять летающими мечами и использовать ветер, чтобы сдерживать Лоуренса, становился все более нестабильным. У него не было выбора, кроме как бросить Лоуренса и полностью сосредоточиться на гигантском волке. Но из-за этого действия Хелена чуть не погибла. Подобно мертвой собаке, лежащей на земле, Лоуренс воспользовался моментом, когда никто не обращал на него внимания. Он полез в рюкзак игрока, достал гладкую, похожую на нефрит таблетку и тайком положил ее в рот. Его раны начали заживать с заметной скоростью, а его здоровье быстро восстановилось примерно до 80%. Несмотря на то, что он восстановил свои боевые способности, он не сразу вернулся в бой. Вместо этого он ждал удобного случая. Бессмертный в изгнании Джон почти не проявляли никаких недостатков, всегда сталкиваясь с гигантским волком и никогда не поворачиваясь к нему спиной. Только Хелена, обеспокоенно наблюдавшая за ситуацией на поле, стояла, готовая вступить в бой в любой момент. И это была именно та возможность. «Прости, Хелена, я не хотел этого делать, но ты вынудила меня». Вместе, никем не замеченным, Лоуренс внезапно прыгнул к Хелене, его длинный меч холодно сверкнул, когда он нацелился прямо ей в спину. Точно так же, как когда он устроил засаду и убил сына, сегодня все присутствующие будут похоронены вместе с этим секретом, даже если человек перед ним был его другом детства. Но, а звезды, снизойди своим светом и защити всех существ. Звездный страж. Позади Хелены появился невидимый световой щит. С глухим стуком двуручный меч Лоуренса был отклонен и отправлен в полет, тяжело врезавшись в землю. Глава 33. Критический удар на 10 тысяч урона. Как это возможно? Глядя на невредимый барьер, лицо Лоуренса внезапно смертельно побледнело. Полная глупость. Заметив суматоху вдалеке, Джон просто усмехнулся, не обращая внимания. Зная дурные намерения Юта и Лоуренса, как Джон мог не быть готов? Лили была последней линией обороны Джона. «Я не позволю тебе причинить вред Хелене». Лили наконец опустила световую завесу, и ее фигура медленно предстала перед всеми. Ее безупречное длинное платье развивалось на ветру, но руки, сжимавшие посох, были необычайно твердыми. «Лили, что ты здесь делаешь?» «Хелена, Джон не заставлял меня постоянно использовать магию сокрытия, чтобы тайно следовать за тобой в подземелье, просто чтобы защититься от этих двух негодяев». Джон не был прав. Доверять свою спину такому отребью – ничто иное, как желание умереть. «Прости, что побеспокоил тебя, Лили. Это была моя оплошность. Такая священница, как ты, что ты можешь сделать?» «Юта, ты все еще планируешь наблюдать за происходящим со стороны?» Лицо Лоуренса побагровело, вены вздулись на лбу, его гнев достиг пика. Он думал, что учел все, но никогда не предполагал, что у Джона есть еще одна карта в рукаве. «Двое против двоих, теперь у вас нет шансов. Лоуренс, я никогда не думал, что настанет день, когда мы станем врагами». Хелена глубоко вздохнула, в ее сердце появилась горечь. Если бы она могла, то предпочла бы, чтобы всего этого не происходило. Они по-прежнему были бы друзьями детства, и не имело бы значения, если бы ей пришлось покинуть пионерский отряд. Но было ясно, что пути назад уже не было. «Лоуренс, мы делаем это, прямо здесь, прямо сейчас, если мы не убьем их, есть ли у нас хоть какой-то шанс выжить?» Лоуренс поднял свой двуручный меч и выставил его перед собой, затем взглянул на Лили. Это, казалось бы, безобидная маленькая девочка оказала на Лоуренса огромное давление. Только один барьер без особых усилий отразил его атаку. Эта женщина определенно не была простой. Юта не мог сравниться с Хеленой. Если он хотел выжить, сначала ему нужно было разобраться с Лили. «Умри!» Лоуренс закричал, взмахнув крестообразным световым клинком в сторону Лили своим двуручным мечом. Но на этот раз Лили даже не нужно было произносить заклинание. Звездный страж активирован немедленно, блокируя все атаки Лоуренса. Джон не сказал: «Я не обычная священница. Я очень сильная. Астриас, бог звезд, обрушь свой гнев и покарай моих врагов. Звездопад». После произнесения заклинания Лили сильно ударила своим посохом по земле, и внезапный свистящий звук наполнил воздух. «Че, что это за звук?» Юта нахмурился, постоянно оглядываясь по сторонам, и, наконец, заметил над их головами огненно-красный метеор, падающий с невероятной скоростью. При одном взгляде на это у Юты упало сердце. Действительно ли это то, что может сделать священница? Разве жрецы не должны только лечить и усиливать, без каких-либо атакующих способностей? Но сейчас, вызывает метеор, нисходящая звезда падала так быстро, что к тому времени, когда Юта и Лоуренс заметили это, она уже разбилась. Хотя сам метеорит был всего лишь размером с кулак, его мощь была достойна своего названия. Когда оно коснулось Лоуренса, это было похоже на мощный взрыв. Мощная ударная волна затронула даже бессмертного в изгнании Джона, повалив их на землю вместе с големом и гигантским волком. Никто не пострадал. В момент падения метеорита в ухе Хелены прозвучало уведомление о смерти игрока Юты. Всего одним ударом он мгновенно убил игрока 20-го уровня. Эта подавляющая сила повергла Хелену в недоумение. Это просто слишком. Хелена тяжело сглотнула, глядя на Лили, чье лицо было бледным, а шаги не твердыми. Она быстро бросилась вперед и обняла Лили. «Хелен, Хелена, Лили помогла, конечно, Лили лучшая». Явная, ужасающая сила лишила Хелену дара речи. «Не начинай пока болтать, Лоуренс не умер, старшая сестра». Снова зависнув в воздухе, бессмертный в изгнании потер лоб, чувствуя, как его сознание затуманивается. Воздействие только что произошедшей сцены было слишком ошеломляющим. Лоуренс не был мертв, поскольку в команде не было уведомления о его смерти, но его текущее состояние было почти неотличимо от смерти. Вся его броня была разбита вдребезги, и только последнее заклинание на его эпическом наборе доспехов спасло ему жизнь. Но разлетающиеся осколки все еще пронзали грудь Лоуренса. Каждый вдох причинял невыносимую боль, возможно, потому, что кровь уже попала в его легкие. Так вот-вот каково это, когда приближается смерть. Он действительно чувствовал, как тепло его тела и кровь покидают его, дыхание становится коротким и затрудненным, кости словно раздроблены, что делает его совершенно бессильным. И теперь все это стало более ощутимым. Поскольку его здоровье продолжало уменьшаться, в строке состояния Лоуренса появилась серия дебафов, таких как перелом костей, кровотечение, гипотермия и потеря сознания. Его силы явно были на исходе. Без какого-либо вмешательства его ХП полностью истощились бы в течение минуты. Однако, что больше всего озадачило Лоуренса, так это спокойствие в его сердце. Не было ни страха перед лицом смерти, ни сожаления обо всем, что произошло. Он чувствовал себя так, словно был новорожденным. «Ох, Хелена, я снова проиграл тебе». Игрок Лоуренс умер. Наконец прозвучало уведомление. Тело Хелены задрожало, но она быстро взяла себя в руки. «Лили, тебе сейчас следует отдохнуть. Я в порядке, Хелена, я все еще могу продолжать». «Нет, тебе нужно отдохнуть. Ты прекрасно справилась, ты знаешь это?» Тон Хелены был твердым и не вызывал сомнений. Услышав это, губы Лили задрожали, но она не осмелилась спорить дальше. Фактически, это было правдой. С тех пор, как Лили случайно активировала заклинание яркого света во время прилива гоблинов, ее древо умений получило навык роста под названием «Звездопад». Лили все еще была на низком уровне, поэтому метеоры, которые она вызывала, были размером всего с кулак, но они уже могли мгновенно убить игрока 20-го уровня. Невообразимо, насколько ужасающим может стать этот навык в будущем. Однако, как козырная карта, «Звездопад» полностью истощает ее ману за один раз, что потребует значительного времени на восстановление. Если бы она продолжала использовать его без пополнения маны, это истощило бы ХП Лили. Но опять же, обладая такой экстраординарной силой, было бы слишком ошеломляюще, если бы ее можно было использовать постоянно. Теперь, когда больше не было забот, задача убийства гигантского волка больше не была сложной. Поскольку большая часть нагрузки ложилась на голема, все, что им нужно было делать, это неуклонно сокращать ХП гигантского волка. Менее чем за 10 минут здоровье гигантского волка упало примерно до 50%, и он перешел в режим берсерка второй стадии. Встретившись взглядом с кроваво-красными волчьими глазами, Джон скривил губы в улыбке. Он хотел знать боевые возможности голема. Пока ядро голема не повреждено, даже если голем сломается, Джон сможет его починить. Что касается потребления эссенции заклинаний, кого это волнует? Голем, полная мощь. Когда Джон произнес эти слова, голем внезапно перестал двигаться. Броня на его плечах медленно раскрылась, обнажив два пушечных ствола. Стволы пушек начали светиться ярче, а сущность заклинания, хранящаяся в ядре голема, заметно растворилась, преобразовавшись в энергию для приведения голема в действие. Наконец, в момент завершения зарядки обе световые пушки выстрелили одновременно, сильно ударив по телу гигантского волка. -6500, -6500. Общий урон в 13000 мгновенно снизил ХП гигантского волка до 1/5. Конечно, это также полностью исчерпало сущность заклинания в ядре голема. Без энергии голем превратился в груду металлолома, рухнув на землю без остатка боеспособности. Но этого было достаточно. Увидев глубокие кровавые дыры в талии и животе гигантского волка, из которых все еще вываливалось плоть и внутренние органы, бессмертный в изгнании не смог удержаться от восклицания. Бессмертный в изгнании действительно хотел знать, играют ли они в одну и ту же игру. Сила, которую продемонстрировали Джон и Лили, была намного выше уровня игроков ранней стадии. Лили могла мгновенно убить игрока 20-го уровня одним ударом, в то время как Джон был еще более преувеличен, нанося пятизначный урон напрямую. Тем временем он все еще отыгрывался, нанося 300 урона. Дубль ВТФ. Глава 34. Фаза своеобразного урегулирования. Соберитесь, этот зверь при последнем издыхании. Крик Джона вернул изгнанного бессмертного и Хелену к реальности. Они оба снова приготовились к бою, но воздержались от броска вперед. Загнанный в угол зверь всегда предпринимает отчаянную контратаку. Это был урок, который они усвоили за последние 2 месяца. Чем критичнее момент, тем осторожнее они должны быть. И действительно, как раз в тот момент, когда изгнанный бессмертный собирался начать атаку, гигантский волк взмахнул когтями, выпустив клинок ветра. Если бы бессмертный в изгнании вовремя не увернулся, этого единственного клинка ветра было бы достаточно, чтобы серьезно ранить его. У этого зверя все еще есть козырь в рукаве, Его силы на исходе. Он не может долго продержаться. Джон заговорил, доставая из рюкзака пузырек с ядом и бросая его изгнанному бессмертному. Постарайся вонзить это в рану и быстро закончить эту битву. Возможно, чувствуя свою неминуемую гибель, атаки гигантского волка стали еще более неистовыми и свирепыми. В замкнутом пространстве Джон и его команда постоянно уворачивались и меняли позицию, ожидая подходящего момента для нанесения удара. Их летающие мечи и длинные хлысты чередовались в атаках, и Джон иногда бросал в помощь свои состряпанные яды. После 15 изнурительных минут они, наконец, истощили здоровье гигантского волка. Теперь остался только один последний удар, чтобы уничтожить его полностью и добиться первого убийства босса. Джон и остальные единодушно обратили свои взоры к Лили. Огромный опыт, полученный от убийства босса, не будет распределен поровну, поэтому, несомненно, было лучше позволить Лили, члену команды самого низкого уровня, нанести завершающий удар. Если это слишком много для тебя, не дави на себя. Твой уровень со временем повысится. Нет, все в порядке, Джонни. Я почти восстановилась. Лили с улыбкой покачала головой, крепко сжимая свой посох, и снова начала петь. Астриас, звезды. Подожди, Лили, повторный призыв звездопада может оказаться слишком тяжелым испытанием для твоего тела. Но, Джонни, я не знаю никаких других атакующих заклинаний. Тебе просто нужно подойти и ударить его своим посохом по голове. В этот момент гигантский волк был в предсмертном состоянии, совершенно неподвижен. Можно было не беспокоиться, что он набросится и причинит вред Лили. В конце концов, монстры могут лгать, а ХП – нет. Эта последняя частичка здоровья рассеялась бы сама по себе, даже если бы его оставили в покое. Услышав это, Лили больше не колебалась. Она послушно вышла вперед и с решительным криком ударила гигантского волка своим посохом по голове, нанеся как раз нужное количество урона. Почти одновременно в ушах всех игроков зазвенело уведомление. Глобальный анонс. Поздравляем игрока Лили с убийством босса Ветроволка. Команда получает первую награду за зачистку в подземелье. Награды будут распределены случайным образом. Пожалуйста, проверьте инвентарь вашего игрока. Распределены первые случайные награды. Наконец-то все кончено. Бессмертный в изгнании глубоко вздохнул, по привычке проверяя инвентарь своего игрока. Посох из волчьей кости. Качество. Эпическое. Атрибуты. Немного увеличивает скорость произнесения заклинания, немного увеличивает стоимость произнесения заклинания, значительно увеличивает силу магии ветра. Статистика. Увеличивает мудрость на 45, выносливость на 7, атаку на 7 при экипировке. Описание предмета. Посох, изготовленный из кости лапы волшебного волка. Хотя он выглядит не особенно привлекательно, его прохладное прикосновение оказывает успокаивающее действие. Ни секунды не колеблясь, бессмертный в изгнании вручил посох непосредственно Лили. Сначала у изгнанного бессмертного были некоторые сомнения по поводу Джона и Лили, но теперь эти сомнения полностью исчезли. Лили, этот посох для тебя. Ты все еще используешь посох для начинающих, верно? Его характеристики слишком низкие. Переключись на этот. Благодарю тебя, бессмертный в изгнании. Босс, какова твоя награда? Ты увидишь, как только я его экипирую. Говоря это, Хелена нажала на предмет в своем инвентаре. Ее огненно-красная броня была мгновенно заменена кожаной. Белоснежный нагрудник из дубленого меха был плотно облегающим, обнажая ее гладкий, плоский живот и стройные, змееподобные ноги, излучающие дикую красоту. Итак, как это выглядит? Хелена взглянула на Джона. В ее глазах блеснули искорки озорства. Похоже, у него отличные характеристики, серьезно оценил Джон. Доспехи из кожи волшебного волка. Качество. Эпическое. Атрибуты. Немного увеличивает ловкость, немного увеличивает выносливость, имеет шанс уменьшить урон с каждой полученной атакой. Статистика. Увеличивает ловкость на 20, выносливость на 45, атаку на 20 при экипировке. Описание предмета. Изготовленный из меха волшебного волка, он сочетает эстетику с максимальным теплом, если бы мог покрывать все тело. Лили, что ты получила? Это то, что я могу использовать. Увидев, что Хелена уже надела свои новые доспехи, бессмертный в изгнании потер руки, с предвкушением глядя на Лили. Ну, ты можешь не суметь это использовать. Говоря это, Лили достала из своего инвентаря шестигранный кубик. В тот момент, когда Джон увидел кости, его глаза загорелись. Это игральные кости Гермеса? Ах, Джонни, как ты узнал? Но почему это предмет изысканного качества? Я знаю, потому что у меня тоже есть такой. Джон с улыбкой вытащил свои собственные игральные кости Гермеса. Это была моя награда за то, что я был первым игроком, присоединившимся к игровому миру. Не может быть, Джон, ты игрок 001, это верно. На данный момент нет необходимости скрывать это. Эти игральные кости довольно полезны, но, к сожалению, их уровень слишком низок, чтобы соответствовать текущему темпу. Джон пожал плечами, собираясь убрать кости, когда внезапно появилось диалоговое окно. Обнаружено оборудование для роста с идентичным названием. Возможно улучшение. После улучшения оборудование с идентичным названием исчезнет, а уровень повысится на один уровень. И Джон, и Лили увидели уведомление. Тогда это твое, Джонни. Только в твоих руках это может полностью раскрыть свой потенциал. В конце концов, тебе повезло намного больше, чем мне. Тогда я не буду церемониться. Если я смогу улучшить его, он все еще может быть полезен какое-то время. Джон слегка кивнул, взял у Лили кубик и начал процесс улучшения. Улучшение предмета заняло бы час, и сократить это время было невозможно. Так что, хотя Джону и были интересны улучшенные характеристики, все, что он мог сейчас сделать, это ждать. Джон, что ты получил? Покажи нам. Я не могу быть единственным без нового снаряжения. Боже, ты такой нетерпеливый. Я даже не. Когда перед ним открылся инвентарь, улыбка на лице Джона внезапно погасла. В последнем слоте его инвентаря спокойно лежал клинок по имени Клинок Волчьего Клыка. Это должно было стать поводом для празднования. Если бы только Клинок Волчьего Клыка не был поврежден. Как это могло случиться? Джон достал клинок из Волчьего Клыка. Из-за поврежденного аффикса он даже не мог видеть его атрибуты. Тень уныния опустилась на него, мысли путались. Он не заметил, что трое, которые стояли перед ним, теперь ушли. Испорченный, снова. Что происходит? Бездна не появилась. Я сам это подтвердил. Один раз это могло быть совпадением. Но второй раз, несомненно, произошел с Джоном. С талантом уровня ССС, таким как поцелуй удачи, такого рода вещи не должны быть возможны для Джона. И все же это случилось. Возможно, нам следует покинуть подземелье. Возможно, мне придется выйти из системы на некоторое время. Джон поднял глаза, наконец осознав, что его товарищи исчезли. Лили, бессмертные в изгнании, Хелена, куда они подевались? ТСС, не поднимай шума. Я отослал их, они мешали. Как старые друзья могут еще справиться с помехами? Итак, как тебе приветственный подарок, который я тебе преподнес? Глава 35. Апостол обмана. Этот голос Джон никогда не забудет до конца своей жизни. Воспоминания нахлынули на него. Товарищи, мчащиеся навстречу своей смерти под издевательский смех, катастрофа, в которой бесчисленные монстры пожирали их без сопротивления. Джон никогда не предполагал, что он снова встретится с кошмаром своего сердца в это время и таким образом. «Как ты здесь оказался, апостол обмана?» «Ага, я так и знал. Такая реакция, ты, должно быть, тот, кто обманул время». Стоя на трупе гигантского волка, апостол поднялся, его глаза были полны маниакального смеха. «Ты действительно удивляешь меня. Как ты это сделал?» «Отмотал время назад на 2 года, обманув даже тех других идиотов, и ты даже обманул богов. Удивительно, по-настоящему удивительно, Джон, оставить тебя в живых, несомненно, было правильным выбором». Апостол обмана осыпал его похвалами, аплодисменты не прекращались, пока он не предстал перед Джоном, глядя на него сверху вниз. «Разве мы уже не старые друзья? В конце концов, я убил стольких твоих товарищей, и ты ненавидишь меня до мозга костей. Смотри, я даже принес тебе подарок. А как насчет тебя? Нет подарка для старого друга?» Ужасающее давление обрушилось на него, заставляя тело Джона инстинктивно дрожать. Но Джон отказался показывать слабость перед этим человеком. Он сильно закусил губу, его лицо покраснело, он был полон решимости контролировать свое дрожащее тело. «Почему ты проснулся так рано? Это великий обман. Ты обманул время, обманул богов, но ты не сможешь обмануть меня». Апостол обмана ухмыльнулся, зловещая улыбка расползлась по его лицу, когда он заговорил. «Я хотел увидеть, кто организовал этот грандиозный обман, поэтому я проснулся и предстал перед тобой. Но ты разочаровываешь меня. Ты слаб, как муравей, даже слабее, чем был 2 года назад, не способен даже бороться». Апостол обмана раскрыл ладонь, и в следующее мгновение в его руке появился все еще бьющийся ярко-красный кусок плоти. «Смотри, это твое сердце. Почему оно бьется так быстро? Возможно, ты боишься меня?» После легкого нажатия Джон почувствовал, как его пронзила жгучая боль, и его здоровье резко упало. «Что чего ты хочешь? Уничтожить мир? С твоей силой никто не сможет тебя остановить. Должен ли я поздравить тебя? Уничтожить мир? Нет, нет, нет, о чем ты говоришь, старый друг?» Услышав это, апостол обмана разразился громким смехом, согнувшись пополам, как будто услышал самую смешную шутку в мире, в уголках его глаз выступили слезы. «Если это твой долгожданный подарок, ха-ха-ха, мне это нравится. Уничтожить мир? Меня это не интересует. Мне это никоим образом не приносит пользы. Мне не нравится, когда меня контролируют другие. Кроме того, мне искренне любопытно посмотреть, чего может достичь тот, кого избрали боги. О чем ты говоришь? Избрали боги? Объяснись». Джон с трудом сглотнул, его глаза наполнились тревогой. «Цок, цок, цок, посмотри на себя, какой жалкий. Ты думал, что тебе повезло, воображая себя спасителем, несущим надежду на выживание человечества. Ты мало что знал, ты всего лишь пешка, поставленная на доску, инструмент в шахматной партии между богами». На этих словах апостол обмана сделал паузу, постепенно сдерживая смех. По-видимому, потеряв интерес к дальнейшим мучениям Джона, он вернул его сердце на законное место. «Над кем я издеваюсь? В конце концов, я сам всего лишь пешка. Игра между богами, что это на самом деле означает? Ты помнишь ту катастрофу? Землетрясение, цунами, извержение вулканов, все известные стихийные бедствия произошли одновременно по всему земному шару. Позволь мне открыть тебе секрет. Это был конец человечества. Люди должны были быть полностью уничтожены, без выживших. Однако некоторые боги не одобрили это уничтожение и вмешались, остановив катастрофу всего через 7 дней. Но конец должен продолжаться, ибо человечество совершило непростительные грехи. Таким образом, была создана эта игра, апокалипсис. Апостол обмана обернулся, и перед ним из воздуха возник трон. «Присаживайся, давай поговорим медленно». Прежде чем Джон успел отреагировать, он обнаружил, что сидит на троне. «Тюхи выбрала тебя, веря, что ты станешь поворотным моментом, который изменит все. Итак, она даровала тебе свою власть, которую ты называешь талантом. Это сила, дарованная тебе богами. 2 года назад, когда я впервые пробудился, я заметил это. Хотя я не знаю, почему Тюхи так благоволит тебе, я верю, что у богов есть свои причины. Тюхи, она действительно существует? Конечно, боги есть боги. Их почти невозможно убить, а продолжительность их жизни почти вечна. Их человечность была подорвана их долгой жизнью, и они ушли туда, где их никогда не заметят, просто наблюдая издалека. Как еще ты объяснил бы существование этой так называемой игры, если бы не божественное вмешательство? Изначально эта игра, игра между богами, и вы, кучка глупых, невежественных морских свинок, на самом деле находите в ней радость. Как смешно. Джон стоял в оцепенении, его губы дрожали, он не знал, что сказать. Новости были слишком шокирующими, безжалостно разбивая его существующее мировоззрение на фрагменты. Но, почему, почему что, почему апокалипсис, почему эта утомительная игра, почему ты? Я не бог, откуда мне знать, о чем они думают? У меня, как и у тебя, есть своя миссия. Человечество должно доказать свою ценность, чтобы выжить, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы остановить тебя и продвинуть апокалипсис вперед. Но разве ты не находишь это невероятно скучным? Я отказываюсь быть пешкой. Я хочу быть тем, кто играет в игру. Что ты намерен делать? Не спеши. Тайна должна раскрываться по частям, чтобы быть по-настоящему интересной. Игра вот-вот начнется, Джон. Ты присоединишься ко мне, выйдя из игры богов и вступив в ту, которая останется только между тобой и мной. Джон замолчал, когда он, наконец, постиг истинную природу этого мира. Решимость, которая поддерживала его, внезапно лопнула. С чем они на самом деле боролись и почему они боролись за выживание? Бесчисленные мысли заполнили разум Джона, делая его мысли еще более хаотичными. Что ты планируешь делать? 2 года назад бездна открылась, и появились 7 апостолов. Ты знаешь, каков был конечный результат? Менее чем через месяц после твоей смерти апостолы объединили усилия и уничтожили все живое в реальном мире, добившись апокалипсиса. Мы стали победителями в этой игре. Но, похоже, ты все изменил, дав всем второй шанс. Замечательно. И ты делал все это как обычный человек, даже не полубог. Мне действительно любопытно, если бы ты стал богом, на что бы ты был способен. Итак, я организовал этот грандиозный обман. Апостол обмана встал, протянув руки к небу, с безумным выражением на лице. Я обманул время и богов, чтобы найти тебя. У меня есть план, который я называю проектом создания бога. Верно, я намерен превратить тебя в бога. Ты сумасшедший. Ты думаешь, это вообще возможно? Джон усмехнулся, насмехаясь над апостолом обмана точно так же, как когда-то над ним насмехались. Конечно, это возможно. Даже если ты мне не веришь, по крайней мере, поверь в себя. Ты обладаешь половиной силы Тюхи. Как только ты полностью овладеешь этой силой, ты сможешь подняться до статуса полубога. А что, если бы у тебя тоже были мои силы? В этот момент фанатизм в глазах апостола обмана стал еще более сильным. Когда удача и ложь сольются воедино, только представь, как это будет интересно. Решено, Джон, я передам тебе свою власть. Какое выражение будет у божеств, когда они внезапно поймут, что фигура на их шахматной доске приобрела силу, равную их? Я не понимаю, что именно ты пытаешься сделать. Ты хочешь передать мне свою силу? Перестань шутить, это вообще возможно? Конечно, никто не знает меня лучше, чем я сам. Я был рожден грабить, и, естественно, мне тоже выпала участь быть ограбленным. Мою силу, мой авторитет действительно можно отнять. Апостол обмана встал, медленно подошел к Джону и торжественно сказал: «Без сомнения, ты идеальный сосуд для этого. Нет, я отказываюсь сотрудничать с тобой». Не колеблясь ни секунды, Джон немедленно отклонил предложение апостола обмана. Возможно, на этот раз апостол обмана не обманывал его, возможно, этот мир действительно был просто тривиальной игрой между божествами, чтобы скоротать их скучное время, но Джон все еще не хотел заключать никаких сделок с кем-то настолько непостоянным и непредсказуемым. Разве не смешно торговаться с тигром за его шкуру? Но, думаешь, ты можешь позволить себе роскошь отказаться? Наша игра уже началась, Джон. С того момента, как я встретил тебя, твое будущее было предрешено. Хочешь проверить экран своего статуса? Услышав это, Джон на мгновение остолбенел, затем открыл панель своего персонажа. В строке состояния появился новый и неизвестный статус. Джон присмотрелся повнимательнее, и выражение его лица внезапно застыло. Апостол проклятия обмана. Обратный отсчет жизни 712 дней. Глава 36. Глубокий лес. Когда обратный отсчет достигнет нуля, сработает эффект мгновенной смерти. Его нельзя очистить, аннулировать или избежать с помощью предметов для жертвоприношений. Заметив выражение лица Джона, улыбка апостола обмана стала еще более самодовольной. Теперь ты понимаешь, ты никогда не сможешь бросить вызов судьбе, как и я. Ты, конечно, можешь отказаться от моего сотрудничества, но через 712 дней, через 2 года с этого момента, ты навсегда лишишься жизни. Или присоединяйся ко мне, и в течение этих 2 лет я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе собрать все авторитеты апостолов, сделав тебя истинным божеством. Что мне делать? Просто подожди. Когда эти слова были сказаны, тень мгновенно распространилась из-под ног апостола обмана, окутывая Джона, как черный кокон. Джон почувствовал, как у него потемнело в глазах, как будто он погрузился в царство хаоса и пустоты, где время перестало течь, и даже его сердцебиение, казалось, остановилось. Пока кокон не раскрылся, Джон чувствовал себя так, словно родился заново. Панель персонажей развернулась перед его глазами, темные зрачки Джона постепенно сфокусировались, и размытая сцена перед ним обрела четкость. Имя: Джон. Уровень: 40 уровень. Класс: алхимик. 99 уровня: трикстер. 1 уровень: трикстер. Зрачки Джона задрожали, бесчисленные мысли пронеслись в его голове. Представляем класс трикстер. Трикстер создает правду из лжи. Доступные для изучения навыки: командование, близость, обман. Он фактически пробудил совершенно новый класс, о котором Джон никогда раньше не слышал. Глядя на плотно упакованные новые навыки на дереве умений, Джон почувствовал, что его сердцебиение бесконтрольно ускоряется. Ложь, которую я придумываю, твоя правда, трикстер. Хех, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз слышал это имя. В любом случае, Моя власть теперь полностью в твоих руках, а сейчас мне пора уходить». Апостол обмана поднял голову, его взгляд, казалось, был способен преодолевать бесконечные расстояния, чтобы сфокусироваться на возвышенных божествах. «Они, кажется, начали замечать меня. Хотя я бы хотел продолжить разговор с тобой, я верю, что ты достаточно скоро поймешь. Трикстер – это роль, созданная специально для таких людей, как мы». С этими словами апостол обмана не дал Джону возможности задавать дальнейшие вопросы. Его фигура постепенно растворилась в иллюзии, и с легким дуновением он исчез. Наконец, Джон вышел из подземелья блуждающего босса и воссоединился с Хеленой, Лилией и остальными. «Джон, ты в порядке? Ты только что внезапно исчез, напугав нас до смерти». Хелена шагнула вперед, оглядывая Джона с ног до головы. Увидев, что он, казалось, не пострадал, она наконец вздохнула с облегчением. «Джон, куда ты только что ходил?» «Я случайно активировал специальный предмет сцены и перенесся в другое скрытое подземелье. Но уровень этого подземелья был слишком высок, чтобы я мог справиться в одиночку, поэтому мне пришлось использовать свиток побега, чтобы уйти». Не моргнув глазом, Джон сфабриковал ложь более гладко, чем обычно. «Пока ты в безопасности, давай вернемся. Разве ты не говорил, что собираешься уйти на некоторое время? Тебе нужно подготовиться». «Не нужно, мне больше не нужно уходить». Джон покачал головой и улыбнулся. «Я уже получил то, что хотел, и этого достаточно. Но у меня ничего нет. Значит, мы проделали весь этот путь, чтобы сразиться с боссом, и я единственный, у кого ничего нет. Ни нового снаряжения, ничего либо еще». Бессмертный в изгнании надулся, чувствуя себя немного обиженным. «Ладно, хватит жаловаться. Давай сначала вернемся назад. Джон, у меня есть несколько вопросов об этом големе. Я весь внимание». Тем временем, в подземелье блуждающего босса, фигура апостола обмана вновь собралась, его черные как смоль глаза что-то заметили, и на его лице снова появилась насмешливая улыбка. «Все еще не умер, да? Ты можешь обмануть систему, ты действительно хитрый человек, я мог бы также помочь тебе». С этими словами апостол обмана шагнул вперед, глядя на изуродованное, неузнаваемое тело Лоуренса, лежащее в глубокой яме, и прищелкнул языком. Поистине жалкое зрелище. Апостол обмана протянул руку, и угольно-черный луч света исходил из его пальцев и медленно вливался в лоб Лоуренса. В одно мгновение искореженное тело Лоуренса начало заживать, и его здоровье постепенно восстановилось. «Небольшой эксперимент. Будем надеяться, что божества не затаят на меня зла за это». В следующий момент глаза Лоуренса резко открылись, его некогда небесно-голубые радужки стали черными как смоль, точь-в-точь как у апостола обмана. «Я, все еще жив?» Лоуренс с трудом сглотнул, его глаза наполнились шоком. Он отчетливо помнил, как был вдавлен в землю метеоритом, достигнув конца своей жизни. Но теперь он был не только жив, но и совершенно невредим, что его удивило. Глядя на свою разбитую броню, Лоуренс попытался сесть, холод распространился по его телу, подтверждая, что он действительно не мертв. Но почему? Он даже помнил ощущение надвигающейся смерти, дыхание самой смерти, было ли все это просто сном? Тогда как он мог объяснить свое нахождение в кратере метеорита? Лоуренс не мог понять смысла этого, поэтому решил прекратить попытки. Для него не имело значения, смерть это или возрождение. Важно было то, что он будет делать теперь, когда он жив. Месть? Нет, нет, это было слишком мелко и глупо. Кроме того, с его нынешней силой даже столкновение с Джоном и другими привело бы к мгновенной смерти. Вместо того, чтобы искать смерти, у Лоуренса были планы получше. С этой мыслью Лоуренс выбрался из ямы, получил свою награду за зачистку и вернулся в Калию. Тем временем, в магазине алхимических материалов, Джон мысленно призвал голема, но без сущности песнопения в качестве источника энергии голем был не более чем кучей неподвижного металлолома. «Вау! Видеть это вблизи, это так круто! Мы только что участвовали в ближнем бою, и вот ты используешь высокотехнологичных роботов. На самом деле, голем гораздо менее удобен, чем ты думаешь. Без большого запаса эссенции заклинаний он не может работать долго. Эссенция песнопения очень ценна», — Хелена спросила в замешательстве. «Почему ее нельзя хранить в больших количествах? Эссенция песнопения – это всего лишь один из видов алхимического материала, не особенно редкий, но хранить его довольно хлопотно. Если условия не будут соблюдены, энергия, запасенная в эссенции песнопения, постепенно рассеется. Услышав это, Хелена задумчиво кивнула. «Но, Джон, сколько еще мы пробудем в Кали?» «Думаю, ненадолго. Как транзитный город, мы не должны оставаться здесь надолго. По моим оценкам, прежде чем мы сможем уйти, нужно очистить еще одно или два скрытых подземелья. Конечно, это всего лишь мое предположение, и оно может быть неточным». Джон смутно помнил, что в своей предыдущей жизни он покинул Калию примерно на отметке 30 уровня, чтобы отправиться на следующую большую карту, глубокий лес. Там он подвергнется второму классовому изменению. Однако даже сейчас Джон не решил, какой класс выбрать, алхимик-марионетка или алхимик по контракту. Что касается первого, то у Джона уже был опыт, и у него был голем для исследований. Что касается последнего, то богоподобная способность создавать существ продолжала преследовать мысли Джона. Глава 37. Свиток целевой телепортации. «Старшая сестра, почему ты все еще сомневаешься, что еще осталось в пионерском отряде, за что стоит держаться? Брат-сын мертв, Юта и Лоуренс казнены. Пионерский отряд больше не тот, каким ты его помнишь. Уйти и присоединиться к брату Джону – лучший выбор. Я понимаю все, что ты говоришь. Дело не в том, что я все еще возлагаю надежды на пионерский отряд, просто я не могу». Хелена слегка прикусила губу, в ее глазах промелькнула грусть. Увидев это, Джон тихо вздохнул, похлопал бессмертного в изгнании по плечу и вывел его на улицу. «Джон, почему бы тебе не попытаться убедить старшую сестру? Почему бы тебе не предоставить все это мне? Ты слишком нетерпелив». Хелена только что прошла через многое, потерю товарищей, предательство близких друзей. Слишком многое давит на ее сердце, превращая его в хаос. Что нам нужно сделать сейчас, так это дать ей время. Мы не можем давить на нее слишком сильно. Я просто думаю о том, что лучше для старшей сестры. Хелена поймет твои намерения. Давай дадим ей еще немного времени. Убедив бессмертного в изгнании, Джон подумал о том, чтобы вернуться в свою комнату и продолжить изучение алхимии класса Трикстер. Но как только Джон открыл дверь, он увидел Хелену, стоящую в его комнате спиной к нему и тяжело дышащую. «Хе, Хелена, что ты здесь делаешь?» Джон с трудом сглотнул. Атмосфера заставляла его не решаться подойти. «Джон, Лоуренс мертв». «Да, он мертв. Он заплатил цену за свое предательство. Он был просто предателем, не стоящим твоих горестей». Услышав это, Хелена слегка кивнула, но вскоре снова покачала головой. «Я просто не могу смириться с тем, что в следующий раз, когда я выйду из системы, друг, с которым я столько лет была вместе, никогда больше не проснется. Лоуренс раньше не был таким, но когда совершаются ошибки, всегда есть последствия. Джон, я действительно в замешательстве. Ты можешь меня обнять?» Резкое заявление Хелены на мгновение отвлекло Джона, и прежде чем он успел отреагировать, Хелена уже бросилась в его объятия. «Хелена, ты...» Слова Джона оборвались, когда сладкий аромат наполнил его чувства, за которым последовало мягкое прикосновение к уголку его губ. Это чертовски реальное ощущение даже позволило Джону почувствовать, как повышается температура тела Хелены. Их переплетенные языки наконец разомкнулись, прозрачная нить между ними натянулась и оборвалась. Внезапный поцелуй опустошил разум Джона, и он мог только чувствовать, как покраснело его лицо и участилось сердцебиение. «Я напугала тебя?» Хелена не казалась такой собранной, какой казалось. Она застенчиво повернула голову, ее щеки покраснели. Возможно, это солнечный свет, отразившийся от ее огненно-рыжих волос, окрасил ее щеки. Нельзя было отрицать, что Хелена была по-настоящему красива, поразительной красавицей с тонкими чертами лица, горячей фигурой и страстным характером. Ее случайное проявление девичьего очарования делало ее еще более яркой из тех, что оставляют неизгладимое впечатление с первого взгляда. В их предыдущей жизни они мало общались, так что, за исключением нескольких совместных проектов, их отношения оставались поверхностными. Но на этот раз их сильно влекло друг к другу. Немного. Хотя я мысленно подготовился, это все равно было слишком неожиданно. Джон потер нос, чувствуя себя виноватым. Он ничего не мог с этим поделать. Одно дело, если бы он просто стоял там, но его восторженный ответ был довольно. «Ты никогда не проявляешь инициативу. Предупреждаю тебя, я сейчас в ужасном настроении. Это считается использованием меня в своих интересах, и ты должен взять на себя ответственность. Поцелуй не требует ответственности, верно? Разве там, откуда ты родом, Не принято целовать в щеку в качестве приветствия. Тогда, что еще ты хочешь сделать? Заметив, что взгляд Джона задержался на ее груди, Хелена бросилась вперед и сильно наступила ему на ногу. Пока мы не встретимся в реальном мире, даже не думай об этом. Тем временем, на базе пионерского отряда, Лоуренс, закутанный в мантию, с лицом, скрытым в тени, посмотрел на расслабленных охранников и не смог удержаться от усмешки. Хорошо, что есть эта кучка дураков. Со всем уничтоженным снаряжением он не мог перейти к следующей большой карте, подобной этой. После успешного смешения с толпой Лоуренс вернулся в свою каюту, надел полный комплект снаряжения, которое было заменено, и, украв большую сумму денег, уничтожил свиток телепортации. Пейзаж вокруг него начал меняться, лазурная система телепортации окутала Лоуренса и залилась ослепительным светом. Придя в себя, Лоуренс обнаружил, что находится за пределами деревни Адила. С момента его воскрешения на панели задач появилось новое главное задание – отправиться в глубокий лес. Однако начинать с Калии было неразумным выбором. Если он встретит Джона и других по пути, он может снова оказаться мертвым. Итак, Лоуренс решил отправиться из деревни Адила. Хотя это был небольшой крюк, так было безопаснее. Кроме того, была еще одна вещь, о которой Лоуренсу нужно было позаботиться перед отъездом. Найдя безопасное место за пределами деревни, Лоуренс добровольно вышел из системы, вернувшись в реальный мир. После секундной дезориентации Лоуренс глубоко вздохнул, сел на кровати и выглянул в непроглядно черное окно. «Хелена, когда ты проснешься и обнаружишь, что моего тела больше нет, какое выражение лица у тебя будет?» При этой мысли Лоуренс скривил губы в зловещей улыбке. Если бы Лоуренс мог, он бы прямо сейчас ворвался в комнату Хелены и излил свои желания. К сожалению, апокалипсис, похоже, предвидел это. Если на тело напали или даже прикоснулись к нему во внешнем мире, система принудительно отключит его, чтобы справиться с опасностями реального мира. Вместо того, чтобы показывать, что он все еще жив, было лучше использовать это, чтобы скрыть свою личность и выждать время. Что касается этого убежища, Лоуренс явно не мог здесь больше оставаться. Собрав свои вещи, он забрал почти всю еду из убежища, оставив Хелену одну в заброшенном бункере. Лоуренсу нужно было новое место для ночлега, а еды, которая у него была, хватило бы ему на 10 дней. Если он не найдет новое убежище или больше еды в течение 10 дней, он все равно умрет. Вскоре после ухода Лоуренса проснулась и Хелена. Несмотря на то, что они были друзьями детства, Хелена не могла заставить себя позволить телу Лоуренса сгнить, даже если это было ради их умерших родителей, она должна была похоронить его. Но, через мгновение после пробуждения Хелена села и инстинктивно потянулась за чем-то рядом с собой, но только для того, чтобы схватиться за пустой воздух. Странно, я отчетливо помню, что ставила бутылку воды у кровати. Я что-то не так запомнила. Хелена нахмурила брови, думая, что это ее собственная оплошность. Но когда она вышла в соседнюю комнату, тело Лоуренса вместе со всей едой в убежище исчезли. Хелена обыскала весь бункер, найдя только последнюю банку фасоли и полбутылки воды. Было ясно, что незваный гость украл еду и тело Лоуренса. Теперь Хелена еще могла продержаться какое-то время, но без еды бункер больше не был безопасным. Эти проблемы тяжелым грузом лежали на душе Хелены, делая выражение ее лица все более мрачным. Должна ли я покинуть бункер и найти новое, безопасное убежище с достаточным количеством еды? Непреднамеренная мысль Хелены совпала с мыслью Лоуренса, но, в отличие от него, образ Джона необъяснимым образом всплыл в ее сознании. Поколебавшись мгновение, Хелена решила обсудить этот вопрос с Джоном. Она спрятала последнюю банку фасоли и вернулась в игру. Объяснив Джону свою текущую ситуацию, Хелена спросила: «Джон, ты сказал, что мы скоро встретимся. У тебя есть выход, свиток целевой телепортации. Это свиток телепортации, который работает в реальном мире. Пока координаты пункта назначения соответствуют моему местоположению, вы можете телепортироваться сюда без заклинаний, не обращая внимания на расстояние. Однако свиток целевой телепортации встречается крайне редко. У него лишь небольшой шанс выпадения из подземелья уровня босса, примерно 1 на 1000. Услышав это, вновь вспыхнувшая надежда Хелены снова погасла, но она осталась непоколебимой. 1 из 1000. Если я очищу 1000 подземелий, я в конце концов получу это, «Верно, зачем проходить через все эти трудности? Я только сказал, что это редко, но поскольку я должен взять на себя ответственность за тебя, я уже подготовил один». Джон улыбнулся и протянул Хелене пергаментный свиток. «Ты готова встретиться со мной?» Глава 38 Трикстер, часть 1. «Когда ты это подготовил?» Глядя на свиток целевой телепортации в своей руке, Хелена слегка прикусила губу, в ее глазах мелькнул намек на радость. «Ну, вероятно, с того момента, как ты решила покинуть пионерский отряд. Поскольку ты товарищ по команде, мне нужно особо заботиться о тебе. Кроме того, у тебя закончилась еда, верно? Приезжай в Драгонию, у меня здесь вдоволь еды. А Лили, она с тобой, она в другом городе, но в будущем мы найдем больше таких свитков. Если до этого дойдет, я могу привести Лили в реальный мир. Тебе не нужно беспокоиться о ней. Сначала сосредоточься на себе. Но это странно, если кто-то случайно наткнулся на бункер, зачем ему забирать тело Лоуренса?» Джон в замешательстве нахмурил брови. «Может быть, это кто-то из твоих знакомых?» «Невозможно. После апокалипсиса наши друзья и родители, вот почему это так странно. Может ли быть так, что смерть в игровом мире приводит к исчезновению и тела в реальном мире? Это определенно не тот случай. Есть только две возможности. Либо у человека, который забрал тело Лоуренса, есть какое-то особенное хобби, либо Лоуренс вовсе не мертв и каким-то образом сумел всех одурачить. Именно он забрал всю твою еду в реальном мире». Услышав это, Хелена слегка нахмурилась и спросила: «Возможно ли это? Я не могу этого исключать. Лоуренс мог заполучить в свои руки какой-нибудь жертвенный предмет. Конечно, шансы очень малы. Ты хочешь, чтобы он был жив? Я не знаю. Я просто не могу поверить, что друг, с которым мы были столько лет, мог оказаться таким. Люди могут удивлять тебя. Это совершенно нормально. Что тебе нужно сделать сейчас, так это решить, ехать в Драгонию или нет, затем хорошо поесть и отдохнуть. У меня вообще есть выбор, ни еды, ни питьевой воды. Я должна прийти к тебе, Джон. Но давай договоримся вот о чем. Когда мы встретимся, тебе лучше не запугивать меня, не волнуйся». При этих словах Джон и Хелена обменялись улыбками. «Я сейчас выхожу из системы и готовлюсь. Увидимся через 10 минут?» «Да, увидимся через 10 минут». Джон слегка кивнул, наблюдая, как Хелена исчезает перед ним. В следующий момент он внезапно кое-что вспомнил. «Нет, нет, мне нужно подготовиться. Спальных мешков достаточно, но я не могу позволить ей спать со мной и изгнанным бессмертным в одной комнате, не так ли? И я не приготовил никаких припасов для девушки». После некоторых раздумий Джон также вышел из игры, проснувшись на складе. Увидев, что бессмертный в изгнании все еще крепко спит рядом с ним, Джон тихо вздохнул. Прибравшись на складе, он решил разжечь плиту и начать готовить еду. В этот момент перед Джоном из ниоткуда возник магический круг в виде гексаграммы, излучающий яркий свет, который устремился прямо в небо, создавая проход, соединяющий небо и землю. Увидев это, Джон нервно встал. Его дыхание инстинктивно участилось. Когда свет постепенно померк, из магического круга начала выходить фигура. «Хелена, это ты?» «Джон, мы наконец-то встретились». Хелена радостно вскрикнула, выскочив из круга и прыгнув прямо в объятия Джона. Джон нежно обнял Хелену и рассмеялся. «Ты кажешься немного тяжелее, чем в игровом мире». «Ерунда, мой вес всегда был стабильным». «А где изгнанный бессмертный?» «Все еще в игре. Я приготовил немного еды. Давай сначала набьем желудки, а потом устроим ему сюрприз». Джон указал на кажущегося безжизненным бессмертного изгнанника и улыбнулся. «Мы выглядим как-нибудь иначе, чем ты себе представляла. Ну, немного. Ты такой же красивый, как и в игре». Хелена игриво взъерошила волосы Джона и рассмеялась. «Твои волосы чуть длиннее, но это не имеет большого значения. Пахнет так вкусно. Что у нас на ужин? Дай-ка посмотреть. Это всего лишь консервы. После катастрофы трудно найти свежую еду». Джон повернулся, снял с плиты банки с кипятком и поставил их перед Хеленой. Хелена облизнула губы, взяла маленький кусочек говядины и отправила его в рот, сразу же изобразив довольное выражение лица. «Несмотря на среднюю текстуру, горячая говядина в наше время – настоящая роскошь. Джон, ты действительно запасся большим количеством еды заранее. Ты что, своего рода пророк? Это просто хобби, которое случайно пригодилось. Я не провидец. Иди поешь, я выйду ненадолго. Я разбужу бессмертного изгнанника, чтобы составить тебе компанию». С этими словами Джон подошел к бессмертному изгнаннику и пнул его по заднице. Из-за игровой механики бессмертный изгнанник мгновенно проснулся, в панике глядя на Джона. «Черт, ты меня напугал! Джон, что ты делаешь? Иди посмотри, кто здесь! Кто вообще может быть здесь в этом апокалипсисе?» Старшая сестра, изгнанный бессмертный, последовал за жестом Джона и, увидев фирменные огненно-рыжие волосы Хелены, был ошеломлен. «Ни в коем случае! Старшая сестра, как ты сюда попала? Ты пересекла океан? Иди сюда, и пусть твоя сестра тебя обнимет. Лучше не надо. Мужчинам и женщинам неприлично прикасаться друг к другу. Кроме того, ты не ответила на мой вопрос, старшая сестра. Джон дал мне свиток целевой телепортации, поэтому я прибыла в Драгонию». Удивленный и счастлив, бессмертный в изгнании кивнул и улыбнулся. «Это здорово. С этого момента мы можем присматривать друг за другом. Джон, ты несправедлив. Как ты мог до сих пор не рассказать мне о чем-то столь важном? Ты ешь мою еду, пьешь мою воду и спишь на моем месте. Какой смысл тебе это говорить? Ладно, хватит бездельничать и иди поболтай с Хеленой. Я ухожу». «Куда ты идешь, Джон? Только что приехала старшая сестра. Разве ты не хочешь провести с ней немного времени? Я собираюсь раздобыть кое-какие припасы. Они могут понадобиться Хелене. Не беспокойся об этом. Я скоро вернусь». С этими словами Джон не дал им возможности задать дополнительные вопросы и сразу покинул склад. На самом деле, было кое-что, о чем Джон им не сказал. Чтобы понять класс Трикстера, ему нужно было вернуться в центр города и снова встретиться с апостолом обмана. Благодаря его предыдущему опыту, на этот раз путешествие к центру города было намного более плавным. Джон добрался до руин менее чем за час, но руины исчезли, сменившись бездонной пропастью. Конечно же, бездна действительно появилась. Джон ущипнул себя за переносицу и тихо вздохнул. Когда он приходил сюда в прошлый раз, такой пропасти не было. Должно быть, она быстро расширилась после того, как он ушел. Однако Джон не был уверен, существует ли апостол обмана все еще в бездне или он потерял все свои силы после передачи своих полномочий Джону. Думая об этом, Джон подошел прямо к краю пропасти и посмотрел вниз. В этой бесконечной темноте ему показалось, что на него смотрит пара пронизывающих душу глаз. «Апостол обмана, ты слышишь мой голос? К моему удивлению, чего ты от меня хочешь?» Хотя голос исходил изнутри бездны, казалось, что он был передан непосредственно в разум Джона. Когда он пришел в себя, фигура апостола обмана уже была перед ним. «Я думал, ты полностью исчез. Ты получил только мою власть, а не все мое существо. Чтобы заставить меня исчезнуть, тебе пришлось бы убить меня, но с твоей нынешней силой это маловероятно». Апостол обмана усмехнулся, бросив презрительный взгляд на Джона, и продолжил. «Итак, говори прямо, зачем ты искал меня? Я хочу знать все возможности Трикстера. Или, скорее, какую помощь может оказать мне твоя власть? Я могу научить тебя, но у меня есть одно условие». «Какое условие?» «Как только у тебя появится сила убить Бога, я хочу, чтобы ты помог мне убить божество».